Глава 47. Ну вот как поступить Сергею? Услышав, что Катя и правнук уже проснулись, бабушка зашла в комнату к ним, улыбнулась ребенку, дала ему еще одну игрушку, сурово спросила у Кати, почему она вынула оберег из коляски Андрюши. «Бабуль, просто машинально. Перестилала простынку, вынула, а назад не положила, отвлеклась. Обещаю, что впредь буду осторожней и осмотрительней. Тетка эта налетела, как фурия, наговорила много чего противного. Мне стало обидно, прям затрясло. Это просто вампир, твою силу пришла выпить. Бедные ее соседи, ты чувствовать должна, кто тебя пытается вывести из себя. Сразу на себя, как колпак зеркальный надевай. Человек попыжится, попыжится, а не сможет пробить стеклянный колпак, он и уйдет. А насчет оберега, тут твоя вина полностью». «Сама говоришь, что с ним люди из очереди занимаются, когда проснется. А ведь люди приходят разные, но все со своими болячками. Как мы с тобой договаривались, я буду оставлять его дома. Если кто и придет с утра, он в манеже там побудет. Все лучше, чем у тебя в медпункте. Так что в понедельник не бери его с собой. С утра поспит немного, потом поиграет в манеже. Пока играет сам с собой, сходи за дровами, воды принеси». А там и ужин готовить будем. С твоей обидчицей я разберусь позже. Нечего на дармовщинку зариться. Пациенты видели, что в медпункте висит замок. Узнать причину можно было в магазине у Таисы. Туда стекались все новости. Все просто. Приходишь и спрашиваешь, что, мол, нового? Почему медпункт закрыт? А в ответ приходила Верка из Медового, а Катерина Дмитриевна непривычная, не прогнала вовремя. А тут из Треховых обоих скорая отправила. Муж, говорят, не жилец. Маня рядом свалилась. Катерина Дмитриевна спасала обоих. Вот и осталась дома после всего. Как же она принимать больных в таком состоянии будет? Кто бы к ней пошел? А, ну тогда понятно. Ну тогда в понедельник приду. А Маньке Стреховой здоровье. Может, Верку Ворониха приструнит в конце концов? Ответит спрашивающий, услышав все новости. Затем купит у Таиски конфет или печенье и вернется домой. Сергей обдумывал свой разговор с Катиной бабушкой. Его понять можно. Молодой мужчина, конечно, хотелось покататься с Катей в машине со всеми последующими последствиями. Но ведь бабушка права. Катя скажет, я согласна выйти за тебя замуж. А он что? Погоди, любимая, пока не готов. Получается, кататься в машине готов, а жениться не готов. Отец не настроен, чтобы Катя работала. Ну ладно, слушать отца она не будет, да и он, Сергей, будет против. Эта покойная Ира хотела дома сидеть на его шее, готовить и хозяйство вести она вряд ли стала бы. А Катя? Идти пешком 5 километров полем на работу? Или он отвозить будет и привозить? А ребенок как? С кем оставлять? Что-то Сергей не продумал все это. С бизнесом все разложил по полочкам. А с личным упустил. Ох, упустил. Он корил себя последними словами. Значит, отец, пусть и старый, не хочет остаться один на старости. А он, молодой мужчина, 2 фермы, производственный комплекс открывает через месяц и не способен о своей семье подумать. Антон вон каждый день с Алисой переговаривается. Завтра едет не по делам, а к ней, это точно. Как он за свою судьбу борется? А он... Тюха-матюха, ну что же, до весны никаких посадок, никаких покатать, а то он себя знает, не удержится же. И вместе с раскруткой компании он займется своей жизнью. Он приехал домой, дома темно. Позвонил отцу, оказывается, отец останется сегодня ночевать у Машеньки, посмотрит, чем ей нужно помочь, ей же мужская рука нужна. Может быть, завтра приедет домой, как получится. Сергею было и смешно, и кушать хотелось. Хорошо, что дома всегда было мясо, молоко, творог. Быстро поджарил грудинки с луком и приправами. Хотелось кушать, поэтому съел непрожаренное мясо. Готовить он умел и любил, но уже привык, что дома отец готовил, и он или просто помогал, или приходил на готовое. Это была еще одна причина, чтобы подумать, как дальше жить. Может, это поможет скорее решить бытовые вопросы. А отец молодец какой, не растерялся. Может, и ему в примаки пойти. Вечером встретились с Антоном у заквасившегося молока. Пошли вместе к Сергею, готовили вместе ужин. Сергей уже жалел, что отправил его к соседке. Ужиная, Антон ему сказал: «Если у меня с Алисой все будет хорошо, я, пожалуй, сниму там квартиру. Все-таки удобство, я к ним привык. А с утра 40 минут, и я тут. Днем туда-сюда и вечером назад. Ну, на 2-3 месяца, как запустим процесс, наладим технологию. Согласен?» «Вполне. Зря я тебя отправил к соседке. Давай, возвращайся сюда. У меня тут электрический бойлер, насосная станция. Хоть какие удобства, но есть. Отец себе нашел, кажется, женщину. Думаю, он будет там летом скважину бурить и достраиваться. Хотел бы, чтобы у него получилось. А сам-то как? Как Катя? Она где будет?» «Да вот думаю. У нее работа там, у меня здесь». «Так тебе же не нужно с утра до ночи сидеть на комплексе. С утра приехал, проверил. Нужно будет, позвонят, ты и приедешь. Это эти 3 месяца будут сложными. И что, к ее бабушке идти жить? Там дом маленький. Да и ведьма бабушка, я тебе говорил уже. Насчет ведьмы не знаю, но строгая». Сергей окинул взглядом свой дом. Он был добротный, с удобствами. Строить такой же в Ильинском? А этот куда? Отец захочет сюда вернуться с женщиной, но Сергей понимал, что две хозяйки на одной кухне не сойдутся. Вздохнув, он решил, что лучше поговорить с Катиной бабушкой. С утра он встретился с родственником Геннадия, тот представил их. Григорий рассказал о своем опыте работы. Затем пошли посмотреть место работы. Сергей сразу сказал Григорию, что Гене он доверяет, и что Гена потом будет старшим в мастерских. «Надеюсь, никаких подводных камней по этому поводу не будет? Ссор там или выяснений, кто главнее? Я хозяин компании. Люди, которых я принял на работу, знают, что я их поддержу. Хотелось, чтобы и люди также ко мне относились». Григорий почесал щеку, потом посмотрел на Сергея и ответил: «Я понял, что вы имеете в виду насчет Гены. Не, все нормально, он действительно молодец. Мог бы и не позвать меня, но знает, что я без работы. Нет, главный-то главный. Думаю, он меня ущемлять не будет. Оклад он мне озвучил, график работы тоже. Все устраивает, а еще и паек. У нас дочка во 2-м классе, а так бы и жена пошла на ферму в доярке. Ну, насчет школы, да, это важно. Тут детей забирают автобусом и везут в школу за 7 километров. Тоже не вариант. Вот поломался прошлой зимой автобус, дети 2 дня в школу не ходили. Может, на летние 3 месяца сможет подрабатывать. Нужен пастух, толковый и не пьющий, на лето. Ладно, найду. Я спрошу у одного, но он не мой. Свисток дадим, собаку умную. Мне главное, чтобы не прошляпил, не подпустил бычков к коровам. Ладно, сейчас тебя мой напарник отвезет в поселок. Он как раз едет. Значит, когда тебя ждать с документами? В понедельник с утра, тем же автобусом, как и сегодня. Специалисты набирались. Это хороший знак, и в понедельник он отправит Григория с кем-то или отвезет сам. Еще бы 2 женщины найти в комплекс. Отправив Григория с Антоном, он сам поехал к бабушке Свете за советом. Ну и к Кате, естественно. А Катя с бабушкой как раз занялись уборкой, готовили баню, чтобы всем помыться вечером. Бабушка посмотрела ему в глаза и сказала: «Ну, проходи в комнату, поговорим. Катерина, ты чуть позже зайдешь, хорошо?» Они зашли в рабочую комнату, которую Сергей уже знал. Думал, что опять будет какой-то ритуал бабушка делать, а она вышла в сени, зачерпнула ковшиком воды, налила в стакан и сказала выпить половину. Потом взяла стакан, провела над ним рукой и начала смотреть на поверхности воды. Сергею даже показалось, что там заклубился дым. «Ну, что я скажу тебе? Получится у тебя все, но жить ты будешь здесь, в Ильинском. Вижу дорогу прямую, с покрытием, из села до комплекса. Ты сделаешь. И автобус будет ходить чаще. С кем будешь жить, не показывает, но дети будут, значит, женишься. Отец твой тоже будет в паре, но он будет жить в вашем доме. А у тебя будет дом поменьше, как бы для работы. Вижу тебя среди начальства, за ручку с тобой здороваются, стараются что-то спросить, поближе стать. Сыр кто-то пробует, кивает головой, вкусно. Ну, пока это все, что увидела. Но и это будет не раньше, чем через год.